Глава 12. «А, молодые люди! Доброго дня!» — приветствовал пожилой художник, увидев знакомую пару, гулявшую по бульвару. «Как вы нас узнали в такой толпе?» — улыбнулась Маша. «Да как же вас не узнать? Трудно забыть то вдохновение, с каким я писал ваш портрет». «Вы большой талант!» — похвалил Александр. «Дело тут не во мне», — признался старик. — Ремесло не пропьешь. Любого человека можно нарисовать без особого труда. Тут все дело в тех восхитительных глазах, которые меня вдохновили. Мне каждый день доводится рисовать разных людей. Но в тот день мне удалось передать через глаза такую влюбленность. Это мой успех. Я этим горжусь. Вот так-то. — Спасибо вам, — поблагодарил Саша. — Еще раз повторю. Береги, сынок, свою невесту. Такая любовь — большая редкость. Дар великий. Мария снова смутилась и даже подумала. Зачем мы пошли через бульвар? Дед снова меня выдал с потрохами. Очень уж ей не хотелось раскрывать всю глубину своих чувств. А зачем? Ведь неизвестно, что будет завтра. Впрочем, известно. Завтра, ну, или через несколько дней, она просто уедет. И он просто уедет. Они просто расстанутся. И все. Все очень просто. Но слова художника необычайно взволновали, задели за живое Александра. Он словно что-то для себя открыл заново. И в знак благодарности решил купить у художника одну из его картин. Выбор пал на чудесный морской пейзаж, написанный масляными красками. «Повешу эту картину у себя в рабочем кабинете», — пояснил Алекс. «Будет напоминать мне о Крыме и об этом прекрасном времени». Мария, вернувшись с очередных спа-процедур, порхала бабочкой по своему номеру. После шоколадного обертывания охватило до того легкое приподнятое настроение, что хотелось летать. Буквально чувствовала себя королевой. После душа Маша надела на себя рубашку Алекса, накинув ее прямо на голое тело. Это доставляло особое, ни с чем не сравнимое чувственное удовольствие. Ходить в одежде любимого мужчины, чувствовать эти нежные прикосновения кожи, вдыхать едва уловимые ароматы любимого. Длинные русые волосы растрепались по плечам и спине, и выглядели в этот миг очень соблазнительно, как и их обладательница, вся, с головы до ног. Мария сознавала свою привлекательность и была очень собой довольна. Вот она, сила возрождения. Александр, увидев возлюбленную в своей рубашке на голое тело, едва сдержался, чтобы тут же не сгрести ее в охапку. «О, какая же ты сейчас обворожительная и манящая! Я этого не выдержу. А ведь я зашел буквально на секунду», — воскликнул Алекс, зайдя на минутку перед уходом. Притянул Марию к себе и последовал поцелуй. Долгий и страстный он был, как в последний раз, и, конечно же, такой сладкий и упоительный. Любовники снова едва смогли расстаться, но такси уже ждало. Саша глянул на часы, схватился за голову и убежал. Он спешил отвезти близнецов к Виолетте в Ялту. Та неожиданно изъявила желание провести с детьми целый день, сходить с ними в зоопарк и другие интересные места. Это означало одно. Сегодня эти сорванцы не будут чинить мелкие пакости ненавистной тете. Так у влюбленных появился шанс весь день наслаждаться обществом друг друга, не покидая номера. Оставалось дождаться, когда вернется из Ялты Алекс. Маша по-прежнему оставалась в его рубашке. От нее исходил едва уловимый аромат его парфюма. Это действовало магически. От счастья хотелось петь, и влюбленная снова закружилась по комнате. Раздался стук в дверь. «Саша так быстро вернулся? Странно. Не может этого быть. Наверное, он что-то забыл», — удивилась Мария. Она открыла дверь и остолбенела. Там стоял Роман. Неожиданное появление этого человека из недавнего мрачного прошлого произвело эффект разорвавшейся бомбы. Маша застыла на месте, как вкопанная, изумленно глядя на своего бывшего возлюбленного. «Здравствуй», — холодно произнес тот и прошел внутрь, не спрашивая разрешения у хозяйки. «Здравствуй», — заикаясь, едва смогла выдавить из себя та, глядя на незваного гостя. Казалось, что это дурной сон. «Не ждала меня здесь увидеть? Можешь не отвечать. Знаю, что не ждала». Роман по-хозяйски прошел внутрь, сел в кресло, развалился в нем и вытянул ноги. «А ты прекрасно выглядишь», — медленно произнес он. «Надо отдать должное. Море тебе пошло на пользу. Загорелая, свежая, как майская роза. А уж глаза как сверкают. Огонь!» Бывший жених пристально оглядел свою сбежавшую невесту с ног до головы. Тоже по-хозяйски, как свою собственность. Жестким взглядом человека, не терпящего возражений и привыкшего не знать преград и всегда брать свое. «В чем же причина таких изменений?» — вопрошал Роман. Хотя ответов он и не ждал. Ему явно доставляло удовольствие наблюдать за шокированной его появлением бывшей возлюбленной и продолжать свой монолог. Мария молчала. Она замерла на месте и так и стояла, не шелохнувшись. Все ее мысли оборвались, и в голове образовалась пустота. Мозг, словно парализованный, категорически отказывался соображать. «А какой у тебя наряд?» «Это просто чудо, а не наряд», — произнес бывший, и в его голосе промелькнула нота издевки. «Это теперь мода такая на мужской гардероб. Ты в местном бутике отоварилась? В мужском отделе отыскала или...» «Даже боюсь предположить. Это снято с мужского плеча?» Роман замолчал и приподнял бровь. «Ох, это его привычка. Когда он так делал, хорошего не жди». Маша в таких случаях съеживалась, заранее инстинктивно пытаясь защититься. «А что же под рубашкой? Неужели ничего?» Бывший встал, медленно приблизился к невесте и замер, изучая ее. Взял в руки ее распущенные длинные волосы, вдохнул их аромат и убрал их с плеч, перекинув на спину. «Пожалуйста, не надо!» — тихо попросила Мария, попытавшись остановить его. Но Роман, не обращая на это внимания, медленно принялся расстегивать рубашку. — Так я и думал. Без нижнего белья. — Хороша, нечего сказать. Бывший властным взглядом с ног до головы оглядел тело, когда-то ему принадлежавшее. — О, а чем так необычно пахнет? Это совсем не похоже на твой парфюм. У тебя за такое короткое время так сильно изменились вкусы и предпочтения? Навряд ли. Тогда что же это? Неужели мужская туалетная вода? Причем что-то знакомое и явно не дешевое. Название затрудняюсь назвать. Но это явно не мой запах. С этими словами Роман резко запахнул рубашку и отвернулся. Вероятно, чтобы не охватило желания обладать этим телом прямо здесь и сейчас. Маша, понимая это, вспыхнула и нервно принялась вновь застегивать пуговицы. Руки тряслись и не слушались. А бывший возлюбленный тем временем окинул номер взглядом, тоже по-хозяйски, и констатировал. «Апартаменты ничего так, приличные. А уж кровать-то какая огромная, прямо сексодром какой-то. Но возникает вопрос, кого же ты собралась принимать в этих апартаментах и на этой кровати? Даже страшно представить, что здесь творилось в эти дни. Боюсь, мое сердце не выдержит подобных неприличных сцен. Чего же ты молчишь?» «Мне нечего тебе сказать», — тихо произнесла Мария. — Говори, с кем ты тут кувыркалась? Тот резко сменил тон, теперь он стал угрожающим. Это вынудило стиснуть зубы и опустить глаза. Маше было страшно, и в то же время она боялась сказать что-нибудь лишнее и вызвать еще больше гнев Романа. А в гневе он страшен. «Молчишь? Я и без того знаю, что вовсе не меня ты сейчас поджидала в этой паршивой рубашке на голое тело», — недовольно поморщился бывший. «Меня ты решила забыть, выкинуть на помойку, как ненужную старую тряпку. Только вот что, красотка!» С этими словами он понизил голос, приблизился к экс-невесте и взял ее рукой за подбородок. Пристально посмотрел в глаза и после театральной паузы продолжил. «Так вот, красотка, что я хочу тебе сказать. Со мной такой номер не пройдет. Я не позволю так с собой поступать. Думаешь, если сбежала от меня, не оставив адреса, то можешь теперь чудить, как хочешь? Творить всякие непотребства, какие тебе только вздумаются? Кувыркаться тут с каждым встречным поперечным? Не выйдет!» Он заглянул в ванную и увидел, что там висят две одинаковые футболки с надписью «Я плюс ты». Те самые символические обручальные кольца. «А это что за тряпки?» «Какая пошлятина!» — поморщился Роман. «Можно подумать, что здесь подростки развлекаются. Но теперь я, кажется, начинаю понимать, на что ты променяла все то, чем я тебя окружил, всю ту роскошь. Вот на этот кусок тряпки с глупой надписью...» Бывший зло глянул на Марию, сверкнув глазами, и она вся сжалась. Все резко вернулось в прежние времена, когда она трепетала перед своим женихом, как кролик перед удавом. «Впрочем, на сегодня достаточно разговоров. Немедленно собирайся. Сейчас мы поедем в отель, где я остановился», — произнес бывший таким ледяным голосом, что говорило о том, что он не потерпит никаких возражений. «Нет, никуда я не поеду», — с замиранием сердца ответила Маша, которая, несмотря на страх, каким-то чудом вернулась способность соображать. Дерзнула стоять на своем и больше ни за что не подчиняться этому человеку. «Твое мнение меня не интересует. Я уже все решил», — объявил тот, закрыв глаза. «Я останусь здесь», — твердо произнесла Маша. «Я тебе не вещь». «Вот как, значит, мы заговорили. Мы стали такие принципиальные!» Роман перешел на шепот и вдруг заорал. «Тварь!» Быстро приблизился и резко ударил невесту по лицу. Она прижала руку к горевшей щеке. «Дрянь! Какая же ты дрянь! Я столько для тебя сделал, а ты неблагодарная шлюха!» Змеиным шепотом прошипел самодур. Нет, он больше не орал. Понимал, что может привлечь внимание. Он шипел гадюкой и снова ударил Марию. Из ее глаз невольно брызнули слезы. «Сколько раз в день ты тут забавлялась на этой огромной кровати? Скольких сюда успела привести? Хотя нет, не надо. Твои слова все равно ничего не значат», — негодовал бывший и тут же кинул свою коронную фразу. «Да кому ты нужна?» Она больно отозвалась в голове Маши ударом тяжелого молотка и вспыхнула мыслью. «Неужели все вернулось? Этот кошмар снова со мной?» «Думаешь, ты им нужна? Твоим воздыхателям, глупых футболках и прочим павлинам, распускающим свои хвосты?» Сильнее распалялся Роман. «Да они используют тебя по полной программе. Покувыркаются тут с тобой в волю и тут же забудут о тебе раз и навсегда. И тут же пойдут других безмозглых дура приходовать». Последовала тягостная пауза, затем бывший мрачно продолжил. «А я? Мне ты действительно была нужна. Ты вспомни, сколько я для тебя сделал, неблагодарная тварь!» «Еще раз повторяю, я никуда с тобой не пойду. Тебе лучше уйти отсюда», — медленно по слогам произнесла Мария, превозмогая свой страх. «Ну хорошо», — зло прошептал Роман. «Это мы еще посмотрим, кто и куда пойдет. С этими словами он вдруг схватил большое полотенце, которое подвернулось ему под руку, и крепко связал им Маше руки. Затем увидел пояс от халата и перетянул им ноги. Самодур бросил пленницу на кровать, прикрыл одеялом и сказал: «Сейчас мне надо ненадолго уйти. На двери оставлю табличку, не беспокоить. Так что горничная сюда не войдет. Рот я тебе затыкать не стану. Но если ты поднимешь шум, пеняй на себя. В твоих интересах тихо лежать и думать о своем поведении. Я скоро вернусь».